Рафаэль Дамиров. Последний герой. Читает Григорий Метелица. Том 7. Глава 1. Троица бойцов рефлекторно обернулась на звук выстрела. Линда махнула им рукой, дескать, все нормально. Они даже не вздрогнули. Повернулись так же спокойно, как если бы рядом щелкнула дверца от старого сейфа. Будто это был всего лишь очередной звук обыденной среды. Глаза Рихарда оставались открытыми. Они смотрели прямо на Линду. Он был мертв, но глаза вопрошали, требовали ответа, кричали беззвучным обвинением. Казалось, в его взгляде застыл немой вопрос «За что?» «За мой народ», — хмыкнула Линда, словно отвечая этим стеклянным зрачкам. Она сделала большой глоток виски, кубики со звоном ударились о зубы. Стакан оказался уже пуст. Линда встала, махнула бокалом вперед, и ледяные кубики вывалились прямо на грудь сидящего в кресле трупа. «Охлади свой пыл, немец!» — усмехнулась она. «Впрочем, скоро ты совсем остынешь». В этот момент раздался телефонный звонок. Вибрация и свет от мобильника пробивалась даже сквозь карман пиджака мертвеца. Линда спокойно подошла, достала аппарат. На экране скрытый номер. Она сразу поняла, кто это. Провела пальцем по экрану, принимая вызов. «Алло?» «Это ты? Я звоню Рихарду». В динамике прозвучал чуть удивленный голос. «Да, инженер, Рихард не может говорить». «Я слышал», — протянул он. «Слышал, что он собирается жаловаться инвесторам и партнерам. Что-то у тебя там все затормозилось, замедлилось». «Это больше не проблема», — ответила Линда ровным голосом. «Вот как?» В тоне инженера мелькнула настороженность. «Значит, ты ускорила процесс? Ты же обещала, что будет иначе, что один из группы «Б» теперь в группе «А». «Нет, я не ускорила процесс», — перебила его Линда. «Я расторгла наше соглашение с Рихардом». «Что?» В голосе инженера впервые прорезались живые эмоции. «Я убила его только что». «Ты с ума сошла?» — прошипел инженер. «Ты что там творишь?» «Скажем, что несчастный случай. Тайга, горы, мало ли что», — спокойно произнесла Линда. «Он хотел слишком многого». «Что он хотел?» — переспросил инженер. «Что ты молчишь, говори? Он тронул тебя? Обидел?» «Да что ты! А тебя так волнует, обидел ли он меня или нет?» — усмехнулась Линда. «Ты же знаешь, что обидеть меня сложно». «Знаю», — рявкнул инженер. «Но у тебя должны быть, черт возьми, очень веские причины, которые ты сейчас мне изложишь, почему ты его убила. Иначе ты у меня больше не работаешь». «Я знаю, что означает увольнение в нашей компании», — холодно сказала Линда. «Оно равняется ликвидации, но я поступила правильно. Он хотел слить проект, пожаловаться своим нанимателям, сказать, что ты всех вертишь их на ху...» «Не выражайся», — перебил инженер. «Что я вожу их за нос, так?» «Так он сказал», — кивнула Линда. «Почти что так». «Хорошо». Голос инженера стал жестким. «Сбрось труп со скалы. Сделай видеоотчет, как будто он упал. Все, до связи. И да, я пришлю тебе другого человека. Он будет руководить вместо тебя. С твоим приходом все идет наперекосяк». «Ты мне не доверяешь?» Обиженно фыркнула Линда. «Ты же меня знаешь». «Вот именно, что я тебя знаю. Конец связи». Гудки повисли в тишине, а Линда, усмехнувшись, снова подняла бокал. Пустой, как и ее нынешняя жизнь. Группа зэков тянулась вереницей вдоль берега. Первым из них шел Кирпич, держа наготове ружье стволом в спину старому проводнику, которому была обещана жизнь за поимку малохольных. Сартылай плелся сгорбленный, будто сломлен. Но шаг его оставался твердым, а в глазах засела тихая ярость. Дошли до излучины. Река сужалась, течение ускорялось. Впереди виднелись пороги в пене бурунов. Вдруг старик поднял руку, сделал знак и остановился. «Ну чё встал?» — недовольно рявкнул кирпич. «Здесь нет больше следов», — тихо сказал Сартылай. «Они туда не пошли». Он махнул рукой по течению. «Я и раньше следов не видел», — недовольно пробурчал кирпич. «Сдается мне, ты тут пургу гонишь, старый!» Сартылай только пожал плечами. «Вы хотите найти людей? Я хочу выжить и помочь вам их найти. Если не будете слушать, потеряете их навсегда». «Ну и куда они, по-твоему, пошли?» Кирпич водил стволом по зарослям у берега, словно так мог найти тех, на кого охотился уже который день. «Нужно вернуться и прочесать склон горы. Возможно, они вернулись по своим же следам, чтобы сбить преследователей», — сказал охотник. «Так делают». «Ну, если ты нас обманул, если ты чего задумал», — угрожающе проговорил кирпич, — «отправишься за своим сынком», — и толкнул ружьем проводника. Сартылай скривился, но не от боли и тычка, а от слов. Кирпич этого не заметил или не понял. Старый охотник прошептал почти про себя, еле слышно. «Как только будет возможность, ты сдохнешь первым, пес». Старый охотник вел по следу людей, ставших его заклятыми врагами. Не ради своей шкуры, а ради мести. Выжидал, надеялся и поэтому не терял сил. Весь день мы возились возле нашей пещеры. То дров подтащить и сложить в укладку вглубь пещеры, то лапник подновить на лежанках. Слой стал толще, мягче и хоть немного должен был греть по ночам. Я вместе с Ефимом обжигал на костре заостренные колья. Мы держали концы в огне, пока древесина не чернела. Главное — не передержать, и тогда она становилась твердой и звонкой. Костя же носился с рогаткой, делая вид, что охотится. Но вся его добыча сводилась к обстрелу шишек и сшибанию веточек. Да еще шелуха сыпалась с деревьев. Птицы же с шумом взлетали, а Ефим рядом со мной только хохотал, морщась от удовольствия. «Ты, малец, скоро весь лес голым сделаешь!» — бурчал старик. «А мяс так и не принесешь!» Ближе к вечеру мы с Ольгой пошли вниз по склону. Нужны были упругие ветви, вырезать хотя бы пару заготовок под луки. Ефим грозился разжиться веревкой, сплести из волокон какой-то травы. Осень держала остатки тепла, но в воздухе уже чувствовалось приближение холодов. На такой высоте попадались все больше искривленные мелкие деревца, поэтому каждая прямая ветвь становилась ценной добычей, ради которой пришлось пройти в сторону подножья. «Вон тот пруд подойдет», — сказала Ольга, указав на подходящее ответвление молодого деревца. Мы достали ножи и только взялись за работу, как послышался характерный хруст. Ветки шелестели, а через секунду-другую послышались и шаги по каменистой почве. «Черт!» — выдохнул я, обернувшись. Из густых зарослей, будто из засады, выползли тени. Знакомые силуэты, группа «Б», зэки. Впереди шел какой-то незнакомый мне старик, за ним кирпич с азартом в глазах, будто на охоту вышел. Мы столкнулись почти нос к носу. Зэки двигались прямо на нас, пока не замечали, но скоро увидят. «Макс!» — тихо сорвалось с губ Оли. «Они нас нашли!» Я сжал зубы. «Они идут по нашим следам. Но как? Мы же ушли с тропы, петляли, прятали следы. Или, может, Сергеич все же дал им знак? Метки?» Руки сжались в кулаки. Мысли метались, но времени разбираться не было. До пещеры далеко, значит, единственный выход — отвести погоню в другую сторону. «Бежим!» — сквозь зубы зашипел я, схватив Ольгу за руку. «Уводим вниз, отвлечем их!» И мы рванули, не разбирая дороги, слыша за спиной азартные крики и хруст ветвей. Охота началась. Мы рванули вдоль по склону. Звериная тропа петляла серпантином, узкая, скользкая от сырости. Сзади доносились тяжелый топот, крики, хриплое дыхание. Зэки гнали нас, как стая волков. Кирпич пару раз вскинул ружье. Прогремели выстрелы. Над головой разлетелись щепки от каких-то веток, осыпались листья и кора. Слишком большой разброс от одного выстрела. Картечь мелькнула в голове. «Сворачиваем!» — скомандовал я, увлекая Ольгу в сторону. Мы ушли с тропы, полезли выше по склону, хватаясь за кусты и корни. Земля сыпалась под ногами, ноги скользили по пятнам лишайника. Наконец уткнулись в отвесный участок, но сбоку среди осыпавшихся камней я заметил узкую полку. Подтянулся первым. Локти в кровь, грудь сдавила камнем, но выкарабкался. Подал руку Ольге. Она, стиснув зубы, полезла следом. Камни здесь лежали осыпью, рыхло. Держались слабо, будто только и ждали толчка. «Помогай!» — бросил я. Мы вдвоем начали сталкивать камни вниз, выбирая покрупнее. Сначала пошли мелкие, посыпались градом, а потом глухо двинулась глыба, потянула за собой другие. Камнепад сорвался с грохотом вниз. Взметнулось облако пыли, снизу мы слышали крики, хрип, мат. Один из зэков явно погиб сразу. Второго придавило, и он орал так, что уши закладывало. Но кирпич не отступил. Сквозь шум я услышал новый выстрел. Рядом со мной коротко вскрикнула Ольга, потом вдруг дернулась и рухнула на землю. Прижала ладонь к боку, но кровь уже сочилась сквозь пальцы, пропитывала рубаху темным пятном. Лицо испуганное, губы дрогнули. «Держись!» Я кинулся к ней. Видел, как кирпич уже перезаряжал ружье, а остальные зэки двинулись в обход. Еще пара минут и будут здесь. «Держись!» Я стал поднимать Олю. «Макс, брось меня!» Прохрипела она, едва шевеля губами. «Со мной ты не уйдешь!» «Молчи!» Я подхватил ее на руки, чувствуя, как тело обмякло, но все еще держалось за жизнь. «Я тебя понесу. Я тебя спрячу. Ты, главное, затихарись мышкой. Уведу их и потом вернусь. Держись. Не молчи, поговори со мной». Ольга мотала головой, глаза стекленели, губы уже посинели. «Нет, без больнички я все равно умру. У нас нет перевязочного. У нас ничего нет. Макс, оставь». «Заткнись!» — рявкнул я и рывком унес ее в сторону, в хилую рощицу. Низкая, редкая, но если присесть, то укрыться можно. Колючий кустарник хлестал по лицу, ветки цепляли рукава, но я прорывался вперед, пока не углубился в корявые заросли. Опустил ее на землю, прислонил к кусту. «Держись!» Рана на боку кровоточила. Багровое пятно быстро расползалось по ткани. Я рванул на себе рубаху, скрутил рукав в жгут, прижал и туго стянул, так что пальцы затекли от усилия. Кровь все равно сочилась сквозь тряпку, темными каплями просачивалась наружу. Оля обмякла, веки тяжко опустились, голова скользнула и откинулась. «Я уведу их, сделаю круг и вернусь», — сказал ей прямо в ухо, будто внушал самому себе. «Ты только дыши, до лагеря доберемся вместе». Она слабо, почти незаметно улыбнулась. «Нет, не возвращайся за мной. Это опасно. Если погибнешь, погибнет и вся группа. Они все, только ты». Я сжал ее ладонь. Она была холодной. «Жди». Я бросился обратно на тропу. Нарочно шумел, ломал кусты, скатывал камни, мелькал между кривыми деревцами, чтобы у преследователей не возникло сомнений, куда бежать. Кирпич палил туда, где меня уже не было. Картечь срывала сучья, но все впустую. Постреляв вслепую, он быстро одумался, стал экономить патроны. Понял, что его дурной натиск не приносит пользы. Я уводил зэков. Они прошли мимо рощицы солей. Пока все по плану. Я прижался к камню, переводя дыхание, и в этот миг, когда группа «Б» почти миновала заросли, в которых я спрятал Ольгу, раздался крик, резанувший по нервам. «Эй, уроды! Я здесь!» Голос Ольги, хриплый со смертельной усталостью, но его отчетливо слышно. Слишком хорошо слышно. Я замер, сквозь листву увидел ее. Оля стояла, выпрямившись. Шаткая, бледная, вся в крови, одна рука заведена за спину. Где она взяла силы, чтобы встать? Зэки развернулись, рванули обратно. Мне хотелось похватать их за шкирки, трясти, делать что угодно, чтобы они не бежали туда. Но я знал, это все бесполезно. «О, какая! Смотри, кирпич!» Один заржал, сплюнул в сторону. «Ты подстрелил куропаточку. Сейчас добьем ее. Или сначала поиграем. Опять скажешь, что твоя баба? Нет уж, в этот раз делись, братвой. Долг-то она не протянет. Гля, как ты ее подстрелил. Но мне хватит». Зэк с кривой ухмылкой подошел вплотную, схватил Ольгу за волосы. Но она, стерпев это, вдруг выбросила из-за спины руку и резко провела ножом по его горлу. Чирк! Кровь хлестнула из разреза от уха до уха. Бандит захрипел, выпустил ее и рухнул на колени. А потом и вовсе завалился в сторону, слабо булькая. Второй рванул, сразу замахнувшись дубиной. Ольга совсем ослабла, успела лишь вскинуть взгляд. Удар обрушился на ее голову с тупым звуком, от которого меня пронзило до костей. Она качнулась, осела на землю, глаза мигнули напоследок. В них было и отчаяние, и решимость. И все. Второй удар ее добил. Оля погибла, но утащила за собой одного из этих тварей. А в голове у меня все звенел ее крик, призыв, которым она приняла на себя опасность. Горло перехватило, пальцы сжались до боли. Ольга ушла так, как хотела, защищая нас всех, борясь до конца. Я знал это, но в груди соднило так, будто это у меня с каждым толчком сердца вырывалась из тела кровь. Я уходил от преследователей налегке, без оглядки, и чувствовал, не достанут. Когда один, когда не надо никого ждать и подгонять, ноги сами несут, дыхание выравнивается, а каждое движение подчиняется только инстинкту. Сделав большой круг, я ушел в сторону и только потом вернулся к пещере. «Быстро все в укрытие!» — крикнул я, только появившись. «Здесь урки!» Люди вздрогнули, засуетились. Каждый спешил в тень пещеры. «А где Ольга?» — глухо спросил Ефим. По глазам его я увидел, он все понял, едва увидев меня. Просто не спросить не мог. Я сглотнул, но сказал сразу. «Она погибла». Повисла гнетущая тишина. Все были шокированы новостью. Потом разом вспыхнули голоса. «Как погибло?» — заухал врач. «Что ты несешь, Макс?» Мажорчик вскинул руки. Я поднял ладонь, испачканную воленой крови, осадил всех. «У них ружье, не зная, откуда взялось. Наша Оля умерла. Погибла героически. Отвлекла их на себя, чтобы я смог вернуться к вам. И не просто отвлекла. Одного из ублюдков забрала с собой. Она была ранена и...» Ворон мотнул головой. Лицо у него было каменным. «Суки!» Он весь потемнел, будто это снова еще раз погибла Лиза. «Нам нужно собирать вещи и уходить», — сказал я. «Нет, уйти мы не сможем», — возразил Ворон, поведя головой и будто стряхивая морок. «Надо спрятаться в пещере. Я бы и входа сюда не увидел, если бы не ручей и не ты, Макс. Надо оставаться здесь и затихариться». «Да, да», — подхватил врач, сгибаясь будто от боли и держась за колени. «Я не могу быстро двигаться по этим горам. Меня точно догонят». Мажорчик опустил глаза, проговорил еле слышно. «Прости, Макс, но я тоже за то, чтобы остаться. Тут они нас точно не найдут. А если будем шататься по горам, где-нибудь донарвемся. Ведь как-то же они нас нашли». «Я видел среди них следопыта», — сказал я. «Похож на местного. Старик какой-то. Может, он у них на прицеле». «Возможно, он читает следы, или, быть может, кто-то из нас оставлял им метки». Выговорив это четко и с ударением, я перевел взгляд на Сергеича. Тот тут же вытаращил глаза. «Макс, ты что, гонишь? Ты мне такую предъяву кидаешь? Да они с первого с меня шкуру спустят, если найдут. Я сам не хочу под них ложиться. Хотите, оставайтесь, хотите, идите дальше. Но я с вами до конца». «А ну как, ежели ты за них?» — ехидно протянул тогда Ефим. «Засланный казачок, а?» Сергеич медленно поднял руку и ткнул пальцем себе в грудь в район сердца. «Ну, если так, — сказал он хрипло, — ты знаешь, старик, куда копьем бить. Прикончишь меня, дело минутное. Но я вам клянусь, зуб даю, не я их привел». Тишина снова зависла. «А как тогда они узнали, что мы не пошли вниз по реке, а ушли в горы?» — вдруг спросила Евгения. Она обычно молчала, сидела в стороне, но сейчас ее голос прозвучал неожиданно громко, словно резал пространство, потому что она говорила правду. Все вопросительно уставились на урку. «Да вы чё, все на меня? Да ну, вы...» Сергеич попятился. «Ну что, старая колода?» — фыркнул кирпич, резко обернувшись к проводнику. «Где они? Где? Мы достали только одну девку. А остальные где, бля?» Старик стоял как вкопанный, уронив руки в покорной позе, но глаза упрямо щурились, буравили взглядом камни под ногами. «Мы в горах», — проговорил он многозначительно. «Камни, осыпь, травы нет, веток нет, следов тоже нет». «Слышь ты, Винету хренов!» — кирпич вскинул ружье. «Если ты не выведешь нас на всю группу, я сначала прострелю тебе колени, а потом... А потом вырежу глаза и оставлю подыхать здесь. Не жди быстрой смерти!» Лицо у старика не дрогнуло. Он лишь цокнул языком и сказал спокойно, как будто речь шла о прогулке. «Уже ночь скоро. В горах темнеет быстро. Мы не догоним их. Нужно заночевать. Завтра пойдем». Кирпич сжал зубы, но пока промолчал. Обдумывал. Сартелай видел то, что другим было не дано. Там, где для простого глаза ничего не оставалось, он различал следы, будто в самом воздухе. Сдвинутый камешек, неестественный изгиб травинки, еле заметную вмятину на лишайнике от сапога. Он знал, куда направился беглец. Видел, как мелькнул силуэт в просвете между камней. Один налегке, он уводил их за собой. Отчаянный парень. Не давал приблизиться. Но Сартелай понимал. Этот беглец подготовлен. Его так просто зэком не взять. «Веди нас!» — рявкнул кирпич. «Или сдохнешь!» «Нужно искать ночлег», — упрямо повторил Сартелай. «Иначе замерзнем. Ночью будут заморозки». «Откуда ты знаешь? Прогноз погоды в интернете посмотрел?» Кирпич злоухмыльнулся. «Цвет заката особенный», — кивнул старик на солнце, уходящее за скалы. «Рассвет будет холодным. Замерзнете». Кирпич сплюнул, махнул рукой. «И что ты предлагаешь?» «Тут есть одна пещера. Охотники часто там укрываются. Там есть вода. Можно разжечь костер, согреться». Кирпич хрипло выругался. «Ладно, хер с тобой. Веди нас». И Сартелай повел убийц к пещере. Он и представить не мог, что именно в ней скрывались те, кого кирпич и его группа так одержимо преследовали.